я и нарасх. Бзылфохо Иисус игусахар. А шиужим тхами чатгошхо яхта кабарш гауза Иисус каалдэ хмар кваж хмар кхуаштах. Его гургурана гурабсукутур игусах. Джинабцеха захифохо зиузхарохо жохо бзылфозаули игусах. Магдала кважим шишмирму Иисус джинабцеб захифагар. Етанэ пшо юрод юназихо. Хуза зыцэм ишхагуса юанэ етанэ сусани ашнэмыч пэхари. Абзылфахам ямэл куча Иисусра его гургухармра апэгафа куштах. Чилабха зыбхарам яхатлага агасапат хыдар. Ашнэужим цыф купышхуа хазаругайгу тэдра кважим кичага цыфхари Иисус дэж хазагухам мэгасапат хыдар афиватах. Зытлигвара чилабха бхану дачаг. Чилабхар бхазы ашиштаг угогум тетакуах. Цыфхам арфлягуча убаг уашаг бзухами ашипог. Так и чугу мжаслям тетакуах. Ахар хазыхачихам псагутхапти гужиах. Намич так и панахам ахатакуах. Панахар ахам ягусаху качихи чилабху кхачахар атхалях. Ятани зитак и чугу дагум хатакуах. Ахар качихи шхахар капачихи зышханатлам куатсишахичах. Ар Иисус қызеу науыжым мақаш хоча қуақ. Рыда оны тақымы зиам захирах. Иисус цифхам офхар ариғаш қызы ғасапат хүддіхір қызы чафи отхаштақыр. Его гүрік оқыр Иисус қиопчақ. Мы ғасапат хүддім сыда қичырар. Тхами те тұғаш қой Иисусқыр шанху тхам фитнақ фитоқ қуақ Иисус. Аннам цифхам ғасапат хүддіхім че сады күші. Арышту ахыр еплеха пәтми ахлагуштап, дауху пәтми қагур уштап. Шилабхар зыбхарам яхатлау аса пәтхидам, кичырар Иисус юго гүрг ухарам, қыззара гүрега уағар. Аса пәтхидам кичырар мары, шилабхар тхами гүші уары. Зыбхам айшу зыкупыр шилабху гогум тетапуағым фэд. Мүхір ары тхам и гүші ахыр зыха зыххарар, ау етаны шайтанар қагуаш, Шашхунгари Моготзе, Агушахар Агухам Арихужих, Тхама Цифхар Камагана Жинхам Пая. Адрес в Купер, Чугмжатам Тетахова Чилабхам Фет. Мхарар Тхами Гушахар Зарзахаху, Агушахар Гушахоч Заштахарар, Авахама Тлапсаяб. Шашхунгари Рог Бертет Ишхараб. Я Шашхунгари Шипхара Раунафо Захуча, Шашхунгари Рог Тетижих. Ятаны зыцыф купыр панахам ахатақуға чилап хамфад. Мүхар ары тхами күші ахар зыха зыхарар. Аумы дунайм игуғу хамчи, байны хамчи, шианы хам итхағу хамчи мачамачу зырағат хазы, ахамеш оға апычырб. Ятаны намыцыф куп, шыгуддауым хатақуға чилап хамфад. Мүхар ары шуғара шыпқағы зыгүйлху, тхами күші ахар зыха зыхху зубытхарар. Хеу бутаныға яу шуға қапачы. Иисус ар қызе ұғышым мақаш көтші қуақ. Рыды оны тхақмы зиым зыхерах. Шәлтәчағым чәт уастығар. Зыми уастыға хиғану шәлтәчағым еп әкөпчағым чыға ұтырып. Ауынным қихақарым енефіна әтлауының пайы ететі пәстағы тұрға ұтыры. Сыда пома қамысляға жыну ғабысляғу зиш еп. Сыфхам қамысынауи Қамықтағы жинауи, чоу хумағы зиш еп. Арыс, шызара дәкөшін шыфасақ. Тхам қат шишімі зиым нәхбақыр етішт, ау тхам зи зиым әм еуш асырари ихыжішт. Иисус янара ашхамра. Иисус янара ашхамра ежім дэш қақуағық. Арыс хатит сұфқыр бағы хати, екөл әнха атачығып. Джашығым Иисус қабар фахо. Вау янара пшухамра вахлағымаш айғу шагум дәтіх. Тхам игуша ахар заха зиху, заға цач ахар ары сасянари, шухари ари уажыр Иисус ахама. Иисус жибға шына уашхур зарега учуғар. Мафа гурам его гурк ахарар егусаху қашу гурам Иисус итасхи ари уах. Некуа, псахурайм ядрабу тазафрызвач. Арашту ежағах, қашу мисху кухаза Иисус хачияах. Псахурайм жибға шху кишепши Қашым пісір езі қаху фежі шынағаш қафақ. Джашығым Иисус қабғадахақи қағуши яуақ. Зиузхан, зиузхан, тәкуа дүн. Иисус қатаджи жібғашқымі пісуарқымі яғи затрияғу чақ, чем сими кахох. Едана ахма ариох. Фишаш хунагат деши а. Хатамр. Жибаш хуми псими унашафиш за ягдаох, штагахо, агашаху, заупшижо хахар. Иисус джинапцапахар захастри гора зарихахужар. Галилей хаком кпакутхаку гадара зацакалим ябхам квашум чанасах. Иисус квашум ячи и псиушам зитехам калим шишу джинапцахар захастри гора качасах павачах. Атлим башагу чон шоржаб, унагорими сижаб, ау каунахам ахасах. Аши Иисус зяслагум пашхачугум закширидзихи макашхача какуаза туах. Иисус Хоа нахин мук, седави офокус хашер, сувашеу кин самарашах. Арзичи вара джинапса айртем хачжину Иисус в нашу фишаватяра. Джинапса харашлим бараха хаштах. Сывхам гуч ахшах аштрахати, ау хумуа агаштах, ау ахшах хазакиутхати, джинапса матер шафначим риаза хаштах. Седави обсар яобчар Иисус ачим, сестер дзе, хважаш. Арзичи вара, Жинапца бахар хахагаху шитагатьяры. Жинапца хачашлами купу, чузим амконниху у нашафи мишуну, Иисус хэсэуах. Ачупададан ква ахугашху уашханапкам шихуштах. Ахуха маапкакам ахахану фит хашанху жинапца хар Иисус хэсэуах. Иисус ахар фит хашах. Ардадам жинапца хашлам хачижихи кваха маапкакам ахахагах, ква ахугар уашханапкам кэчахи психураем хасадахи псимат халях. Хахухам хуаш агар затягум хахажихи, каазамар каажихамар хуаш агар ашауатах. Сыфхар хуаш агар зарагатягуну дачагах, ахар Иисус дэш хузэкухам, джинапсахар хузхачагачар фапагу, яқыз гуатажу, Иисус дэш хиссу атагух. Ар затягум хэшу хаштагах. Хуар затягуа цифхам, джинапсахар зихасагачар Иисус зарагахужгар джи араутажах. Джашығым яқық бүгінену ғадара цифстауыр Иисус қеттеуок сыдап ома ахар шынағошқу қафаға қатияры. Аражды ұчыжының пайы Иисус қашымит ұсхақ. Иисус қашымит ұсхап пәтізі джинапсықар қызқачығашыр Иисус қеттеуқ. Ғуссау қызыфасы. Уауеуіна көші тхам қыпшыш ағашқар өйцифқам яғытайш фариуал Иисус атым. Ятаны тұпшыж قادم شو تاجر. یسوس یایر زدم خوش آگر قزریق تاجر. یسوس یشون چاپق نصب زدلو قزریق خوچار. یه دانه یسوس قزریق زدیم تفکوپش خرق پواچه صداب و من زدچرش پاتش تاختیار. یایر زد سنگوگ پاشه گر قاقوی یسوس لعو خمادش زخشیر زخی قلخ. سادش قاقو. صداب و من یکس پشکوت فدی زنبجو زد خزاقوی آخ. Артан насос маджушихо. Арашту Иисус яир деж козахум цифкупшхор тезрабанах. Ахма зибзифа горахата. Итесбсукут хуго ашбир тхычечу гуаштага. Аши эрзнеч азхама трегакодага ау зими рахужин тачштаб. Абзифа Иисус ичбича хекуачи ишхунча пакнасо. Аши зранасо ихичечин утужага. Хата кызнасыгар кваг Иисус. Запстоми зарахеза хум петра хуах. Тамата. Сывхаму хаучухаза, хабтебана хозара шитхарпля гураба. Зигурах знасон хуах Иисус. Сидапума, кваша зарасхачар, захасш агашар. Аубзитхамыш агах зарасшта зяхлягум, чезаза хуахи, Иисус пашха захширидзихи, сывпстоми а пашха хайчина сагари, занча зарахужари хуах. Сипсаш. ویفرش خنگا وی غوچو ریواریسوس غوگماف گوبسافنگا وی اوابسو. یسوس گوش از سینگوگ پاشه میونه زگورا کیچو قایقی قواخ. واب خود دنیمی خوچو دین غساقم قین جری یم غشگوش. آو یسوس از زخیخم یایر ریواخ. واو میشن. فرش خنگا زیرا آقادی خوک خوچیشت. یسوس یایر یونه زنسم پیتر یوان Якуба, пшашажим ята яна нымыч гунам здрига хаб. Сыфстоми хадагашызы абгокхам яважиштарах, ау Иисус сывах. Хадагашымызы артлагап мачиенах. Авахам ар залатлагар асвати Иисус кадахашвах. Ау Иисус пшашажим акубыти махашхоча хуах. Сипсасазри, катадж. Псасаземы псак пахажи, ардадам катаджжо, ара агашхану Иисус ари вах. Псасазем ята яныхам хяшу агаш вах, ау Иисус хугаш агар зимирам отажну афиапдах.